Утром и вечером. В любую погоду. 7 дней в неделю. Радио России. Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У микрофона Михаил Шор. И сегодня мы с вами отправимся в интересную экскурсию. Мы узнаем, как сейчас живут музеи на территории Ивановской области, находясь в самоизоляции, что они предлагают нам, жителям Ивановской области, да и вообще жителям всей нашей страны. И об этом мы сегодня поговорим с нашей прекрасной гостьей. Это Александра Талова, заведующая отделом музейно-выставочного центра. Доброе утро. Доброе утро, Михаил. Александр, я понимаю, что сейчас достаточно нелегкое время для всех людей в нашем государстве, но опять же, несмотря на все сложности, музеи так или иначе продолжают нести культуру в массы. Да, и нужно сказать, что объем этой культуры онлайн сейчас увеличился. В общем-то, раньше мы и так это делали, и у нас было много планов, и периодически мы делали различные подкасты, фильмы и так далее. Но в связи с, например, с активной выставочной деятельностью, работой с посетителем, конечно, все равно объем этого был меньше. А теперь как бы мы все равно работаем онлайн, и вот этот поток информационных ресурсов, он только увеличился теперь от нас, что, в общем-то, с другой стороны, не может не радовать. То есть, получается, не было бы счастья, но несчастье помогло в некотором смысле, тут тоже можно так сказать. То есть вы еще в конце марта, даже чуть раньше, решили для себя, что будете через онлайн, через интернет нести вот эти знания, эти выставки в массы, и делаете это уже практически скоро как месяц. Да, да, совершенно верно. А вообще мы здесь уже начинаем подтягиваться и к ведущим музеям, потому что, конечно, ведущие музеи, они это делают на регулярной основе. А вот, а у нас, ну, может быть, и штат сотрудников там не всегда позволяет это делать, а вот сейчас эта работа просто увеличилась в объеме, и ее тоже достаточно много, она занимает целый день у наших сотрудников. Мы проводим и онлайн-лекции такие же, онлайн-экскурсии, пишем материалы, записываем подкасты, записываем видеоролики, все это монтируем, выкладываем, в общем, проводим работу. Опять же, не у всех есть интернет, и есть люди старшего поколения, которые только начинают изучать интернет, но вы, кроме всего прочего, делаете интересные репортажи. Я знаю, что вместе с Ивтелерадио вы для программы «Вести 24 культуры» сделали прекрасный видеосюжет на 16 минут, где сделали небольшой обзор экспозиции. Совершенно верно. Вообще компания «Ивтелерадио» в этом нам очень помогла. Мы вместе с ней вообще в целом по музею сделали уже не один подобный репортаж. И это тоже возможность познакомиться для жителей нашего города с нашими экспозициями в таком простом формате, в общем-то, через телевидение, посредством просто просмотра телесюжета. Но и вот Михаил Шор, да, и в телерадио нам тоже в этом уже не впервые помогают. И можно и послушать, посмотреть, и поскроллить в интернете. В общем, самыми разными путями это доступно. Опять же, если вдруг кто-то зайдет к вам на вашу группу ВКонтакте, которая называется очень просто «Музейно-выставочный центр Иваново», там есть это видео, там есть вот эта экскурсия, и ее всегда можно посмотреть, даже если вы вдруг не успели. Совершенно верно. И также на страницах нашего головного музея, Музея промышленности и искусства, есть у нас группы в Инстаграме для тех, кому там удобнее, и на сайте общем. Это тоже все выкладывается. Можно просто в поисковой строке набрать «Бурлинский музей», и этот сайт всегда вылетает первым. Опять же, вот если мы с вами посмотрим, то сейчас многие музеи мира открывают свои экспозиции в интернете, снимают какое-то видео, показывают, а вот как быть людям, которые привыкли лишь к радио. Мы же не можем на радио показать вот что-то хотя бы очень хотелось. У вас прекрасные выставки и тот же проект «В преддверии рая», он уникален для всего нашего региона, да я думаю, для всей страны в том числе тоже. А вот как на радио постараться рассказать нашим слушателям о том, что происходит в этом прекрасном музейном мире. Ведь сейчас, по сути, музеи стоят и ждут, когда в них вновь будут возвращаться люди. Вот как через радиосигнал постараться рассказать о прекрасных экспонатах? Ну, именно постараться рассказать вот так простыми человеческими словами, как мы сейчас говорим. То есть путем рассказа, да, сарафанное радио – это вообще очень хороший способ передачи информации. Например, мы общаемся, можем рассказать, и любого из нас что-то может заинтересовать. Также мы можем просто описать то, что у нас там есть, то, как и для чего это было сделано. Давайте попробуем буквально вот на несколько минут. Мы сейчас с вами отправимся на Советскую, в музейно-выставочный центр. Да. Это прекрасное здание. После ремонта на него приятно смотреть. Мы с вами открываем двери, заходим, и что же нас ждет? Мы поднимаемся на второй этаж. И там в таком общем затемнении мы входим в нечто вроде такого древнего храма, где мы слышим прекрасную музыку. Мы видим очень точечную подсветку очень красивых работ, которая очень необычна. Работы, которые представлены на выставке, это станковые работы, то есть это живопись и гобелены. Однако экспозиция сделана так, как будто они подсвечены изнутри. Очень необычно. Можно подумать, что это какие-то тонкие листы ткани, и вообще работы этой художницы неоднократно сбивают с толку таким образом посетителям, очень, ну, в хорошую сторону удивления, такого восхищения. Сама художница, я несколько слов о ней скажу, наверное, да, Татьяна Викторовна Чернова, это московская художница, известная художница, она вообще в художественный мир пришла в 90-е годы, активно начала участвовать в выставочной деятельности крупных музеев, галерей, международных выставок и биеннале. В том числе у нее происходили персональные выставки в Третьяковской галерее и выставка гобеленов в Государственном музее декоративно-прикладного искусства. И она известный участник биеннале гобеленов в Бельгии. В Иваново она второй раз приехала. Вот первое знакомство зрителей с ее работами, оно такое достаточно необычное могло быть для тех, кто может вспомнить. Это как раз оно состоялось в сентябре прошлого года, 19-го, на втором фестивале «Первая фабрика авангарда» в Дербенёв-центре проходила выставка «Острова блаженных». Очень выставка необычная. У нее тоже были такие очень современные кураторы, которые преподнесли современное искусство, причем там были художники как местные, так и из других городов, очень необычным образом. Работы были самые разнообразные в разных техниках, и в том числе две работы Татьяны Черновой там тоже были представлены. Я эти работы помню, потому что одна из них приехала к нам на выставку повторно, вот сейчас. Но там на выставке была другая идея, там как бы художники все были очень смешаны, и нужно было продираться сквозь такие, там дебри такие были устроены, искусственные, чтобы вот это искусство лицезреть. Вот на выставке «В преддверии рая», которая открылась 20 марта этого года для ивановского зрителя, все совсем по-другому. Вообще сама выставка, она открылась накануне Дня весеннего равноденствия. И по задумке организаторов фестиваля «Первая фабрика авангарда», она должна была в этом году раньше открыть вот этот фестиваль. Он все-таки в сентябре проходит, как мы знаем. И ввести, так сказать, ивановцев в весну, подарить им такое ощущение вот этой красоты, возрождения, природы после зимы. Общее состояние подъема. Выставка очень таинственная, очень красивая, очень нежная. Сами работы Татьяны Черновой, они, работы вообще, которые представлены на этой выставке, они навеяны духом эпохи Возрождения. Художница признается в том, что это ее любимая эпоха, и есть несколько работ, которые посвящены мастерам Возрождения, в том числе любимому художнику Черновой Микеланджело. И это, конечно, не подражание. Вообще Татьяна Чернова – это очень большой художник, очень самобытный, она настоящий творец, и это можно видеть и в ее работах, и в гобеленах, которые очень отличаются от ее станковых работ, они очень разные. Но вот этот общий смысл эпохи Возрождения, как возрождение человека после падения, возрождение к жизни, как жизнь в преддверии рая, то есть вся жизнь – это как райский сад, она в ее работах читается. Выставка необычайно трогательна, там затрагивается ряд тем последовательных. Ну, можно о них, конечно, рассказать отдельно, если есть такая необходимость. И также на выставке демонстрируется фильм, который был создан при поддержке музея АС города Москвы, который, собственно, и выступил в том числе устроителем этой выставки. И вот этот фильм рассказывает о том, как Татьяна Чернова создает гобелены свои. А вот можно уточнить для тех, кто не знает, что такое гобелены? Ведь все-таки вот мы сейчас с вами впервые, видимо, за всю историю музеев можем не просто посмотреть на экспонаты, но и потрогать их. Вот мы же сейчас пришли в прекрасный музейно-выставочный центр на Советской, и мы уже поднялись на второй этаж, в этот прекрасный зал, который я безумно люблю с тех пор, как его открыли. Такое ощущение, что ты находишься на новой станции метро, и такое все вытянутое, безумно красивое. И вот висят эти картины, эти гобелены. Но ведь мы можем потрогать, ведь это, по сути, ковер. Да, но вообще гобелен у нас трогать не разрешается. Я понимаю, но мы сейчас с вами же фигурально выражаясь, пришли в музей, и мы же сейчас можем все потрогать, понюхать, подсмотреть, разглядеть. Мы можем сделать все то, что нельзя сделать в реальном музее, иначе такие прекрасные люди, как Александра и смотрители музея, сделают а-та-та. Но сейчас вот на таком виртуальном обзоре мы можем уже прикоснуться. То есть, по сути, это не обычная картина. Обычная картина – это холст и краски, а здесь гобелен. Что такое гобелен? Вот вообще тема интересная. Я подумала, что ведь действительно, на самом деле, не только гобелены, но и многие живописные работы всегда тянет посетителей потрогать руками, особенно если это крупный пастозный мазок. И часто, особенно если дети, они как бы плохо себя контролируют. И когда родители... Взрослые тоже. Да, и взрослые бывают тоже, да. И когда родители смотрители не успевают, они, конечно, своими ручками тянутся и начинают вот по этой красочке водить. Это, на самом деле, очень здорово. И если бы вот не тот момент, что работу можно испортить, это очень хорошая вообще возможность ощутить вообще работу художника, и она очень многое дает. И, кстати, на этом часто работа построена вот с людьми, например, с ограничениями по зрению. Это как бы совершенно нормально. Считается, что такие произведения нужно создавать, которые вот так вот можно потрогать. В том числе людям это дает через тактильный контакт. Ну, а гобелены потрогать их хочется. И вот у взрослых людей, ну, я думаю, что можно об этом сказать, да, когда они приходят на выставку, они все равно бегут и пытаются это сделать. На самом деле это бывает крайне часто, потому что фактура гобелена, она, конечно, такое желание вызывает. Изначально гобелен – это, конечно, вещь чисто утилитарная. То есть ковер. Да, это тряпочка тканая, закрывающая стены. Прежде всего, в Средневековье это огромные каменные стены, холодные, сырые, покрытые грибком. Пауки бегают. Да, и вот это все холодное на долгую зиму, всю вот эту холодную стену, конечно, можно прикрыть таким шерстяным тканым ковром. То есть французы придумали, чтобы не мерзнуть в своих крепостях в Средневековье. Да. И немножко их украсить все-таки, потому что зрелище они представляли себя довольно-таки мрачно. Естественно, это ручное ткачество, которое всегда является очень кропотливой, огромной работой. И несмотря на то, что вещь утилитарная, конечно, любой мастер с древних времен, он вкладывал часть себя туда, потому что он должен был придумать рисунок, он должен был подобрать нитки, он должен был все это соткать, чтобы получить, это соответствовало его задумке. И, естественно, со временем гобелены, они развиваются в совершенно самостоятельную часть декоративно-прикладного искусства, которое по сей день очень ценится и стоит очень дорого. И вот гобелены Татьяны Черновой, они представляют ее как в отличие от ее художественной ипостаси, совсем другую ипостась, и она для нее не менее ценная. Потому что создавать картину, писать картину и создавать гобелен – это совершенно разные вещи. И здесь, прежде всего, вот эта вот работа руками очень кропотливая и тонкая, которую она очень любит. Она вообще такой оформитель. Вы удивительная девушка, я просто наслаждаюсь вот вашим рассказом, но мы же обещали дать потрогать вот этот гобелен. Какой он на ощупь? Что это такое? Что вот мы сейчас могли представить, находясь дома в четырех стеночках, и вот как будто мы пришли в музей и потрогали этот гобелен. Что это? Как шерстяная ткань? Ну, это как тканый гобелен, но он отличается от производственного, потому что он выпуклый, очень рельефный. Он очень большой, в среднечеловеческий рост или больше. И на нем очень много ручной вышивки поверх еще ткачества разными нитями, поэтому, например, элементы пейзажа, деревья, какие-то корни деревьев, они более выпуклые, чем другие. Соответственно, вышивка, она накладывает дополнительную фактуру. Он весь бугристый, большой, объемный. И этот вот эффект, он тоже создает такой дополнительный визуальный эффект в противовес вообще плоскостному восприятию гобелена, потому что сама ткань, она все равно воспринимается как плоскость. А вот этот рисунок на гобелене, он как наносится? Какая вот технология? Мы же все-таки сейчас трогаем этот гобелен. Я понимаю, что у многих сотрудников музея сейчас глаз задергался со словами: «Даже виртуально не смейте трогать наши гобелены». Но вот как она наносит вот этот рисунок со всеми этими богами, ангелами, титанами, колоннами? Прежде всего, она создает эскиз, это авторский гобелен, то есть гобелен по ее собственным рисункам. И потом она на специальной такой разрисовке по лекалу на большом станке, она это делает, она как бы подставляет на определенной высоте нити разных цветов, и, в общем-то, руками все это очень кропотливо стежок за стежком воссоздает. И ведь эти гобелены, как вы уже сказали, могут быть больше человеческого роста, даже моего, у меня 1.93 м. Ну, бывает. У нас поменьше, но меня-то точно, да. Сколько времени у нее уходит на один гобелен, который мы сейчас трогаем? Ну, вообще минимум год. Год – это самое малое, если человек работает стабильно и постоянно. Одна картина – один год? Гобелен, да, именно гобелен. Работа, если это станковая живопись, она может занимать и больше времени. Нужно учитывать то, что художники, они не всегда вот их осенило, они написали. Они могут годами перерисовывать одну и ту же работу и переделывать ее, наставлять, записывать полностью, изменять сюжет, поэтому иногда они начинают... Вот у нас, например, в музее недавно была выставка, и там работа была начата в 62-м году и закончена в 2006-м, бывает и такое. Удивительно. Вот мы опять же возвращаемся в музей на выставочный центр на Советской, мы на втором этаже, мы прикоснулись к гобелену и почувствовали вот такая... приятная шерстяная ткань, сложно даже описать. Да, фактура, тепло прежде всего. Он очень приятный. А как с них пыль убирают? На ощупь, ну, его можно пропылесосить, в принципе, можно влажную обработку сделать. Ага. И вот что мы видим в первую очередь? Какой именно гобелен, который приковывает наш взгляд? Где он находится? Что это за гобелен? Там на выставке у нас сейчас представлены два гобелена. Они находятся в центре зала, не в самом начале зала. И они называются «Луна» и такой пейзажный гобелен. Их два. Оба они фантазийные и представляют вот всю суть, такую квинтэссенцию восприятия Чернова и вообще этого мира. Это такое переплетение восприятия христианского с античным, еще языческим, когда обожествляется каждый кустик, каждый листочек, и везде вот то из корня деревьев там какие-то рыбы или какие-то животные такие мистические вырисовываются. То есть мир – это огромное непознанное пространство, полное тайны. И обязательно оживляют пейзаж, что тут-то там животное и декоративные элементы. К животному вообще художница особое отношение, потому что она очень часто вводит их в свои работы как полноправных хозяев планеты, которые ничем не отличаются от человека. То есть она как-то вот отказывается их подчинительное положение признавать. И в том числе на выставке есть такая работа, она называется «Флора и фауна», где на первом плане стоит богиня фауны в окружении животных, причем это и дикие животные, и травоядные животные, птицы, маленькие грызуны, рыбки, которые, как вот в таком райском Эдемском саду, все облепляют человека и совершенно мирно сосуществуют. И очень забавные животные, как фантазийные, так и совершенно реалистичные, они тоже на гобеленах то тут, то там возникают. Иногда в очень неожиданных местах, они не крупные, их очень интересно рассматривать, находить. Опять же, я вот почему-то всегда считал, что гобелены, они такие более тканевые, но вот сейчас, когда я внимательно рассматриваю один из гобеленов, у меня ощущение, что он по фактуре больше похож на бабушкин ковер. Но только вот если мы привыкли, что у нас на ковре какие-то достаточно такие простые рисунки, то на гобелене это просто как будто произведение искусства, и вот ты смотришь, ты можешь каждую деталь рассмотреть. А вот честно, вот если... мы к нему сейчас прикоснемся, он ведь как ворс ковра. То есть вот я вначале думал, что он как шерстяная кофта, но вот он именно как ворс ковра. Он скорее именно на кофту похож. То есть это же плетение, это шерстяные акриловые нити, и он такой, да, теплый, мягкий достаточно, вот, ну, плотно сплетенный. Ворса там как такового практически нет, хотя там есть элементы вышивки, которые делаются уже поверх готовой работы, и она создает еще дополнительную фактуру. Ну, возможно, там где-то что-то и махрится, то есть если, например, художница сама решит такую фактуру создать, она вполне может это делать вручную, они вообще очень богато украшены. А я, опять же, вижу в этом прекрасном зале музейно-выставочного центра висят вот не только эти два гобелена, но еще какие-то другие произведения искусства. Я пытаюсь к ним приблизиться, я вижу, что они черно-белые, на одном изображена женщина, у которой на руках улыбающийся ребенок. Что это такое? Это ведь тоже часть «В преддверии рая». Да, это все одна выставка, и там присутствует несколько монохромных работ. Вот они действительно отличаются от работ в цвете, и изначально, если к ним вот так вот идти издалека, можно подумать, что это графика. Вот пока выставка работала небольшое количество дней, многие так и спрашивают, что это графика, рисунок. Ну, очень необычный, во-первых, формат, то есть формат достаточно большой, они больше метра в ширину, и графические работы такими бывают редко. И это обычно удивляет посетителей, то, что это живопись все-таки, это живопись краской. Однако она напоминает очень легкий такой рисунок, возрожденческий, и вот, этот вот, вот эта вот легкость кисти, и написано это при помощи, опять же, там черного и серого цветов, да, и вот сочетание с белым, она сбивает с толку зрителей, они этого не понимают, они думают, что действительно это сделано какой-то карандашом, там, сепией, углем, и это очень интересный факт сам по себе, и там есть работы чисто монохромные, и одна работа частично с цветом. Эта техника называется гризаль. Это где еще желтый цвет такой? Немножко, да, он такой буренький, такой легкий очень цвет, кремовый присутствует. Это вот как раз работа Флоры и Фауны. Вообще в творчестве художницы был такой период, когда она практически полностью уходила от цвета, вот в такой графичный рисунок, но это не рисунок, опять же, это живопись. То есть это очень серьезная трудоемкая работа, и создать вот эффект тонкого рисунка, тонкого штриха при помощи кисти, это очень сложно. А по времени сколько примерно занимает тут это произведение искусства? То есть, если гобелен год, то создать... вот Флора и Фауна. Вот Флору и Фауну я не знаю, Миш, если честно, это нужно спрашивать художницы. Опять же, не всегда долго занимает сам сюжет и его прописывание, сколько видоизменений работы. Это, как правило, зависит от этого, поэтому тут вот я не могу сказать. Пока на работе просто не знаю. Мой взгляд просто прикрепился вот к этой Флоре и Фауне. Это настолько удивительное произведение. Там, друзья мои, представьте, изображена такая интересная курносая барышня, у которой на руках зайцы, позади нее бежит лось, какой-то маленький леопардик к ней тоже пытается пробраться на ручки, маленький козленок, позади еще какая-то барышня с листьями необычных растений. И смотрится как-то удивительно, то есть не похоже на какую-то обычную картину. Такое ощущение, что вот взяли какой-то кадр из Древней Греции, сфотографировали, перенесли через там 2-3 тысячи лет и по этому кадру уже написали вот эту картину. Есть такое ощущение, это действительно так. Вот этот сам сюжет «Флора и Фауна», он очень смешанное, необычное впечатление производит. Вообще, очень распространенный сюжет именно в живописи – это портреты Флоры, богини цветов, богини весны, богини телесных удовольствий, которая изображалась обычно в виде красивой девушки с одной обнаженной грудью, и очень много художников, в том числе знаменитых, например, Боттичелли, эти сюжеты писали. А вот у Черновой этот сюжет, он получил развитие совсем в другом ключе. У нее вот как раз вот эта вот идея природы, первенство природы и равенство природы человека и животных, их гармонии, она в этой работе превалирует прежде всего. И поэтому Флора здесь, если посмотреть на нее, она на втором плане уходит, хотя обычно она такая более известная, почитаемая богиня была прежде всего в Древнем Риме, которой даже посвящались специальные праздники флоралии. Вот. А Фауна – это традиционно богиня полей, богиня пастбищ, животных покровительница, жена бога Фавна, с которым они проживали в лесу, пугали иногда прохожих путников. И вот такого большого количества сюжетов, посвященных ей, обычно нет. Но вот у Татьяны Черновой мы видим как раз ее на первом плане. И сами изображаемые девушки. Ты правильно заметил, что она такая курносая. У нее внешность такая, очень такой простой, такой земной девушки. Ну, в общем-то, у обеих. У них вот у всех простые, ее... Простые, курносые, круглолицые такие. Да. То есть не утонченные, а вот наши обычные такие родные девчонки. Ну, такой, да. В общем-то, очень распространенный индоевропейский типаж. И здесь тоже есть такая как бы идея. Вот Сергей Соловьев, куратор выставки, он заметил, что они очень похожи на девушек советских плакатов. Такие геометрические линии. Только косынки линии. Не хватает. Да, только косынки не хватает. Очень простые такие открытые лица, такие прямолинейные, все. Сама художница этого не отрицает. Она говорит, что да, как бы она пишет вот красоту в таком ее современном, в общем-то, понятии. И это тоже соответствует идеям эпохи Возрождения. И вот известно, когда, например, тот же Рафаэль писал свою Мадонну, да, он тоже писал, в общем-то, идеал своего времени. Это женщина, это красивая, с белыми... с белой кожей, со светлыми волосами. Хотя вот, например, сам Рафаэль, он в своих воспоминаниях, это довольно известный факт, но когда вот Сикстинскую Мадонну писал, он говорил, что очень большой дефицит красивых молодых женщин на самом деле, и приходится больше фантазировать, нежели использовать кого-то именно в качестве модели с лица. Ну, так, фигуры, руки и так далее. Давай опять вернемся в этот прекрасный музейно-выставочный центр на Советской. Опять мы вновь с тобой залетаем в этот второй этаж и мчим к еще одной необычной картине, она тоже черно-белая, и она привлекает мой глаз тем, что там очень интересно изображен лев, такой необычный, красивый, и рядом какой-то ангелочек или какое-то вот такое необычное существо. Амур. Что это за картина? Расскажи немножечко о ней и вообще, что она обозначает. Просто вот для меня это очень удивительное изображение. Представьте, друзья, вот черно-белое полотно, и там вот этот лев и Амур. «Амур, дразнящий льва» она называется. Здесь Амур – это вообще бог любви, Эрот, по-другому его назвали. Он изображен в виде своего детской ипостаси. Ее обычно принято называть Путто. Это тот самый Купидон, маленький мальчик, игривый, с крылышками, со стрелами, который разыскивает своих жертв, да, и влюбляет их друг в друга. Вот. Это такой игривый, очень простой сюжет. И сама работа, она... как раз вот это тоже сделано в технике гризаль, вот это в черно-белый. А вообще сама техника гризаль, она в Средневековье использовалась для росписи больших стен. Делалось это для того, прежде всего, чтобы не создавать живописное полотно, а, например, расписать большое пространство. Это было красиво, похоже на барельеф, но на самом деле это живопись. И вот отдавая дань любимым художникам, скульпторам эпохи Возрождения, прежде всего Микеланджело, художница Чернова, она создает ряд вот таких работ, которые посвящены таким известным сюжетам, которые были многократно воплощены в скульптуре прежде всего. И сами по себе они вот как рисунок иногда смотрятся тоже как часть барельефа или скульптуры. Этот эффект, он тоже создается. Если посмотреть на эту работу, там Амур, он такой, ну какой должен быть, он такой жирненький, пухленький такой, такой маленький ребеночек, которого хочется потискать. Вот и этот лев, он очень игривый, они написаны в окружении таких декоративных элементов, прежде всего цветочных, таких флоральных, которые тоже в скульптуре и в украшениях зданий часто присутствуют. А давай еще вместе с нашими радиослушателями посмотрим еще одну картину, еще одно произведение. И это тоже самое удивительное произведение этой экспозиции. Я даже не знаю, как это правильно описать. Друзья мои, представьте опять вот такую технику, как будто бы по ощущению это карандаш, но здесь кроме светлого есть синий, чуть-чуть вот такой кремово-коричневый. И там, представьте, маленькая смешная белочка держит в своих маленьких бельчьих лапках стебелек цветка. За этот же стебелек ухватился зубами жирненький такой зайчик, и утка подлетает ко всему этому, смотрит на все это такими странными глазами. Что это за картина? Это работа, которая называется «Букет для Микеланджело». Собственно, она открывает эту выставку, и она является именно такой вводной работой на выставке, посвящением любимому художнику. Как известно, Микеланджело уже к 1500 годам, он уже очень известен как скульптор, он создает свои самые знаменитые скульптурные работы Давида, Пьету. Однако ему поручают роспись Сикстинской капеллы. Он соперничает в этом праве с Рафаэлем. И многие не верили в Микеланджело, потому что как художник он не так поднаторел к тому времени, как люди считали. Однако этому восхитительному мастеру, очень характерному, очень тяжелому, удается в рамках, в общем-то, да, потолка одного здания написать всю библейскую историю человечества, так что она восхищает людей до сих пор. Он создал очень динамичную композицию, необычную, безумно красивую и очень скульптурную по своим объемным свойствам. И вот в этой работе Татьяна Чернова, она как бы отдает дань любимому мастеру и рисует вот этот букет. Этот букет – это такой скульптурный вензель, что ли, там такой вот цветочный элемент, который держит скульптуры животных, которые тоже часто используются в барельефах, преподнося вот этот букет этому замечательному человеку. Опять же, друзья мои, если у вас все-таки есть интернет и есть возможность посмотреть на все эти выставки, вы можете зайти ВКонтакте на музейно-выставочный центр города Иваново, и там, кроме информации об этой выставке, кроме репортажа, который и в телерадио сделали совместно с музейно-выставочным центром, вы можете найти еще огромное количество интересной и полезной информации. Например, там есть цикл материалов, посвященных 75-летию Великой Победы. Очень интересные, прекрасные материалы. Там есть информация о разнообразных выставках. Например, есть информация о таком человеке, как Леонид Сабинов, Тембр. И то есть огромное количество фотографий, огромное количество информации, огромное количество знаний. Но, опять же, есть даже и минуточка юмора. Я знаю, что музейно-выставочный центр присоединился к всемирной акции музеев и театров «Скучающий флешмоб». Да, присоединился, но как же, мы очень скучаем без наших посетителей. И все наши отделы отметились самыми разнообразными фотографиями и комментариями по этому поводу. Ну, как известно, скучающий флешмоб, он в основном выдергивает такие особенности какого-то яркого экспоната или музея. И, соответственно, музейщики пишут, никто не... Там угу. спрашивает, например, что это такое. Не фотографируется на скамье в фойе, да? Да, на нашей скамье в фойе. Не трогает полотно. Не трогает полотно, не сидит в кинозале. У вас меня больше всего удивило, это никто не покупает раритетные значки по 5 рублей. Обязательно, как только выйдем из самоизоляции, я побегу их покупать. Значков осталось очень мало, Михаил. Надо торопиться. Мы их уже, в общем-то, распродаем, так что... Я постараюсь просто обратиться к небесам, чтобы самоизоляция закончилась, и все здоровья опять же побежали в музей. То есть, несмотря на самоизоляцию, музеи продолжают работать в интернете, продолжают работать в онлайне. И да, если мы не можем это увидеть, придя ножками, мы можем это увидеть на расстоянии и, возможно, даже узнать чуть больше. Потому что чаще всего, когда мы приходим в музей, мы же не всегда, к сожалению, берем экскурсию. А тут через интернет, через вот то видео, о котором мы говорили, можно больше узнать о каком-то произведении искусства. Конечно, и более того, вот, например, лично я считаю, что это вообще отличная возможность для музеев, вот этой самоизоляции в период карантина. Вообще, если посмотреть на, ну, насколько часто люди ходят в музеи, да, по сравнению с кино, там, какими-то играми и так далее, ну, 20% от населения – это в лучшем случае. Остальные люди – это норма, это там не какое-то обвинение или там возглас. Это норма, что люди, они вот, ну не ходят они туда и все. А зря. Никогда не бывают, может быть, не заносят их как-то, не интересуются. Ну, их интересуют свои какие-то другие темы. А вот посмотреть, наоборот, наткнуться, да, по какому-то поводу, они могут, и, возможно, их что-то заинтересует. Возможно, даже они когда-то к этому вернутся или просто посмотрят для сведения. Это очень хорошая возможность, и тем более сейчас такое количество вот тут самых разных музеев, очень интересных лекций и материалов, которые люди, ну, люди, которые их несут в массы, они вот, чтобы просто вот, да, так понимать, они десятилетиями этим занимаются. Там есть, на самом деле, такие узкие темы, и вдруг кому-то это, кого-то это заинтересует, потому что вот просто так такую информацию очень сложно в таком концентрированном виде найти. То есть, по сути, мы сейчас получаем так называемый комплимент от шефа, то есть мы получаем информацию, которая нас заинтригует, разожжет в нас аппетит еще больше, и после окончания самоизоляции мы сможем пойти и вживую все это увидеть. Но вживую мы, конечно, гобелены не потрогаем, как хотелось бы мне, допустим, да, но все-таки мы сейчас сможем о них узнать больше и после выхода из самоизоляции увидеть все своими глазами, и тогда мы наконец-то поймем, что все-таки вот очень-очень надо ходить в музеи, особенно в наши музеи Ивановской области, потому что работники музеев, работники культуры очень стараются, проводят огромную работу и с архивами, и со своими хранилищами, в которых я мечтаю попасть всю жизнь, и делают все, чтобы люди приходили и удивлялись. Каждый раз, каждый день. И вот мы знакомы уже достаточно давно, и я просто смотрю, что постоянно-постоянно у нас что-то новое. И лубочные картины вот эти прекрасные. И вот сейчас это выставка, и постоянно что-то новое. И вот я никогда не забуду, опять же, я с огромными словами благодарности обращаюсь к нашему музейному сообществу за ту выставку, которая была, опять же, в музейно-выставочном центре на Советской, где я увидел картины людей, некоторые из которых были потом репрессированы. И вот это тоже удивительно. То есть нас постоянно пытаются удивить и постоянно пытаются привлечь к интересной культуре. Поэтому после самоизоляции давайте будем меньше смотреть сериалов, а больше ходить в музей. Ну, дай бог, но в любом случае для тех, кто не дойдет, сейчас есть прекрасная возможность все это посмотреть, не выходя из дома, и это тоже здорово. Вот можно, могу я, да, немножко рассказать о том, что у нас будет в ближайшее время. Вот. В общем, в этом месяце у нас планируется несколько онлайн-лекций от вообще хранителей, сотрудников музея, в частности, по теме археологии города и области, по теме истории женщин, известных женщин эпохи Возрождения в Европе, кстати, в том числе, по теме занятий молодежи Иваново-Вознесенской в начале 20 века будет и такая онлайн-лекция очень интересная. У нас есть канал на Ютубе, я всех приглашаю им воспользоваться. Там выходят фильмы, которые созданы чисто сотрудниками музея, то есть это не чужие материалы. Как найти? Ну, забейте просто Ивановский государственный историко-краеведческий музей, просто Бурлинский музей на Ютубе. И там наш канал, он сразу выходит, вроде проблем не было. И там есть уже ряд фильмов, который посвящен истории жизни и семьи Дмитрия Геннадьевича Бурылина, и такие узконаправленные материалы по нашим выставкам. Они очень небольшие, мы стараемся делать это быстро, то есть не занимать много времени, да, чтобы зритель все-таки не успел устать, буквально от 2 до 5 минут, быстро, компактно, всю необходимую информацию по каким-то ведущим людям, выставкам и нашим материалам вы можете найти. И количество этих материалов, оно будет постоянно расширяться, и там все эти фильмы будут появляться. Опять же, друзья мои, самоизоляция пройдет, а наша любовь к культуре и искусству останется. Ходите в музеи виртуально, смотрите, изучайте, и после выхода из самоизоляции мы вместе с вами обязательно сходим. А если вам понравился такой необычный формат прогулок в наши музеи, то, пожалуйста, спрашивайте, присылайте свои заявки, в какие мы отделы музея хотим еще сходить. Может, мы хотим посмотреть на оружие или на монеты, или, может быть, мы с вами заглянем в какие-то подземелья масонов, которых так любил Дмитрий Геннадьевич Бурылин. Поэтому, друзья мои, мы вас крепко обнимаем. У нас сегодня весь эфир с нами заведующий отделом музейно-выставочного центра Александра Талова и я, Михаил Шор. И мы ждем от вас ваших предложений, пожеланий и заявок. Обнимаем вас и до новых встреч. До свидания. Радио нашей жизни. Радио России Иваново.